Бисмарк откровенно отрезал все пути интеллектуального отступления, заранее отвергая возможную аргументацию Герлаха в том плане, будто легитимизм уже сам по себе является национальным интересом Пруссии, а потому Наполеон есть вечный враг Пруссии. Кавычки. «Я мог бы это опровергнуть, но даже если бы вы были правы, я бы не считал политически мудрым позволять другим государствам знать о наших опасениях в мирное время. До того момента, когда случится предсказываемый вами разрыв, я считал бы полезным подкреплять веру в то, что напряженные отношения с Францией не являются органическим дефектом нашей натуры». Кавычки закрыты, смотри там же. Иными словами, для проведения реал-политик требовалась тактическая гибкость, а прусские национальные интересы требовали держать открытой возможность заключения сделки с Францией. Сила позиции страны на переговорах зависит от числа возможностей, которым она в состоянии следовать. Снижение их облегчает расчеты противоположной стороны и связывает руки тем, кто воплощает реал-политик на практике. Разрыв между Герлахом и Бисмарком стал окончательным в 1860 году по поводу отношения Пруссии к войне между Францией и Австрией из-за Италии. По Герлаху эта война рассеяла все и всяческие сомнения в том, что истинной целью Бонапарта является подготовка плацдарма агрессии в стиле первого из Наполеонов. Поэтому Герлах настаивал на том, что Пруссия должна поддержать Австрию. Бисмарк же видел в этом открывающуюся возможность того, что если Австрия будет вынуждена уйти из Италии, это может послужить предвестником ее последующего ухода из Германии. Для Бисмарка убеждения меттерниховского поколения превращались в опасный набор предрассудков. Кавычки. «Я выстою или паду вместе со своим сувереном, даже если, по моему личному мнению, он будет по-глупому себя губить. Но для меня Франция останется Францией, независимо от того, будет ли ею руководить Наполеон или Людовик Святой. Австрия для меня всего лишь иностранная держава. Я знаю, что вы мне на это ответите, что факты и право неразделимы, что правильно продуманная прусская политика требует чистоты во внешнеполитических отношениях даже в ущерб полезности. Я готов обсуждать с вами проблему полезности, но коль скоро вы выдвигаете антиномии типа «право на революцию», «христианство и неверие», «бог и дьявол», для меня спорить далее становится невозможным, и мне остается только сказать: я не разделяю вашего мнения, а вы судите меня за то, что во мне не ваше и вызывает ваше осуждение. Кавычки закрыты. Смотри переписка, страница 353. Эта горькая декларация принципов веры явилась функциональным эквивалентом утверждений Ришелье относительно того, что коль скоро душа бессмертна, человек должен подчиниться суждению о нем Господа, но поскольку государства смертны, они могут быть судимы лишь по их трудам. Как и Ришелье, Бисмарк вовсе не отвергал моральные воззрения Герлаха в плане личных убеждений и верований. Вероятно, он сам разделял многие из них, но он отрицал наличие связи между ними и долгом государственного деятеля, проводя грань между личными убеждениями и реал-политик. Кавычки. «Я не искал королевской службы. Господь, который неожиданно меня туда направил, возможно, скорее укажет мне выход оттуда, чем позволит моей душе погибнуть. Я бы придавал чересчур большое значение ценности нынешней жизни, если бы не был убежден в том, что через 30 лет для меня будет неважно, каких политических успехов в Европе добились я или моя страна. Мне даже по временам приходит в голову мысль, что может настать день, когда в Бранденбургской марке, сердцевине Пруссии, будут править так называемые неверующие иезуиты, прибегая к бонапартистскому абсолютизму. Я дитя иного времени, чем вы, но являюсь столь же честным приверженцем своего, как и вы своего». Кавычки закрыты, смотри там же. Страница 111. Это сверхъестественное проведение судьбы Пруссии через столетия так и не удостоилось ответа от человека, которому Бисмарк обязан своей карьерой. Бисмарк действительно был порождением иной эпохи, чем его первый наставник. Бисмарк принадлежал эре так называемой реальной политики. Герлах же сформировался во времена Меттерниха. Система Меттерниха отражала концепцию XVIII века, когда Вселенная представлялась огромным часовым механизмом с идеально подогнанными друг к другу деталями, так что порча одной распространялась и на все прочее. Бисмарк же, будучи представителем новой науки и политики, воспринимал Вселенную не как некую общность, находящуюся в механическом равновесии, но в ее современной версии, как состоящую из частиц, находящихся в непрерывном движении и воздействии друг на друга, что и создает для нас реальность. А любимым его философско-биологическим учением была дарвиновская теория эволюции, основывающаяся на принципе выживания наиболее приспособленных. Находясь под воздействием подобных убеждений, Бисмарк провозглашал относительность всех верований, включая сюда даже веру в незыблемость существования своей собственной страны. В мире реальной политики долгом государственного деятеля было произвести оценку решающих идей как сил, находящихся во взаимосвязи с другими силами. И различные составляющие должны были оцениваться с точки зрения пригодности их для обслуживания национальных интересов, а не в предвзято-идеологическом плане. И все же, какой бы черствой и бездушной ни казалась бисмарковская философия, она была построена на принятом на веру положении, столь же недоказуемом, как и тезисы Герлаха, а именно на том, что будто бы тщательный анализ данного набора обстоятельств обязательно приведет всех без исключения государственных деятелей к одним и тем же выводам. Так же, как Герлах считал невероятным предположение, будто бы принцип легитимности может иметь более чем одно толкование, за пределами бисмарковского понимания оставалось то, что различные государственные деятели могут по-разному оценивать национальные интересы. Сам Бисмарк мастерски схватывал нюансы в расстановке сил и их распределении. Он был в состоянии всю свою жизнь подменять философские самоограничения меттерниховской системы самоограничением политическим. Но эти нюансы были не столь самоочевидны для преемников и имитаторов Бисмарка, и потому буквальное следование принципам реальной политики приводило их к исключительной зависимости от военной силы, а оттуда шла прямая дорога к гонке вооружений и двум мировым войнам. Успех часто бывает столь неуловим и зыбок, что государственные деятели, гоняющиеся за ним, редко задумываются над тем, что он может потребовать от них соответствующей мзды. Так, в самом начале карьеры Бисмарк был в основном занят тем, что путем применения принципов реальной политики разрушал мир, где в значительной степени господствовали концепции Меттерниха. Для этого требовалось искоренить в Пруссии веру в идею, будто бы австрийское лидерство в Германии жизненно важно для безопасности Пруссии и для сбережения консервативных ценностей. Как бы это ни было верно во времена Венского конгресса, уже в середине XIX века Пруссии не требовался союз с Австрией для сохранения внутренней стабильности и спокойствия в Европе. Напротив, как полагал Бисмарк, иллюзия необходимости альянса с Австрией помешала Пруссии достичь своей заветной цели – самой объединить Германию. Страница 112. Как это представлял себе Бисмарк, прусская история изобиловала свидетельствами того, что претензии этой страны на господствующее положение внутри Германии обоснованы, и что Пруссия в состоянии пребывать в одиночестве, ибо Пруссия не была просто одним из германских государств. Независимо от консервативной внутренней политики, не мог потускнеть глянец национальной гордости, приобретенный благодаря исключительным жертвам, понесенным в войнах за освобождение от Наполеона. Дело даже обстояло так, что сами очертания прусских территорий – серии стран и формы анклавов, простирающихся по северогерманской равнине от Вислы до земель к западу от Рейна, как бы предопределяли ее руководящую роль в стремлении обеспечить германское единство даже в глазах либералов. Но Бисмарк пошел еще дальше. Он бросил вызов сложившемуся мнению, отождествлявшему национализм с либерализмом, или, по крайней мере, с предположением, будто бы германское единство может быть обеспечено только посредством распространения либеральных институтов. Кавычки. Пруссия стала великой не благодаря либерализму и вольнодумству, но посредством деятельности ряда могущественных, решительных и мудрых правителей, которые аккуратно собирали военные и финансовые ресурсы государства и держали их в руках с тем, чтобы бросить их с беспощадной смелостью на чашу весов европейской политики, как только для этого представлялась благоприятная возможность. Кавычки закрыты. Смотри «Бисмарк», собрание сочинений, том 1, страница 375. От сентября 1853 года. Бисмарк полагался не на консервативные принципы, но на уникальный характер прусских институтов. Он считал основой претензий Пруссии на руководство Германии ее собственную мощь, а не универсальные ценности. С точки зрения Бисмарка, прусские институты были до такой степени устойчивы к посторонним влияниям, что Пруссия могла пользоваться демократическими устремлениями своего времени как инструментами внешней политики. В частности, угрозами допустить внутри страны большую свободу самовыражения. При этом не играло роли, что ни один прусский король не делал этого в течение 4 десятилетий, если вообще когда-либо делал. Кавычки. Чувство безопасности от того, что король всегда остается хозяином своей страны, даже если вся армия находится за рубежом, существует только в Пруссии и не разделяется ею ни с одной из континентальных держав, особенно ни с одним из германских государств. Оно обеспечивает возможность развития общественной деятельности в гораздо большей степени, соответствующие современным требованиям. Королевский авторитет в Пруссии настолько прочен, что правительство может без всякого риска поощрять гораздо более активную парламентскую деятельность и, следовательно, оказывать давление на условия, существующие в Германии. Кавычки закрыты. Смотри «Бисмарк», собрание сочинений, том 2, страница 320, от марта 1858 года. Бисмарк отвергал точку зрения Меттерниха, гласившую, что общность ощущения внутренней уязвимости требует теснейшего сотрудничества трех так называемых восточных дворов. Дело обстояло как раз наоборот. Поскольку Пруссии домашние неурядицы не угрожали, то сама ее связь с этими государствами служила орудием подрыва венских установлений, ибо она могла угрожать другим странам, особенно Австрии, действиями, способными вызвать у нее внутреннее волнение. Бисмарк полагал, что именно мощь прусских правительственных, военных и финансовых институтов открывала путь к прусскому преобладанию в Германии. Страница 113. Когда Бисмарк был назначен послом на Ассамблею Конфедерации в 1852 году и послом в Санкт-Петербург в 1858, он получил возможность пропагандировать собственную политику. Его отчеты, написанные блестящим языком и замечательно емкие, настаивали на проведении такой внешней политики, которая бы не основывалась ни на сантиментах, ни на легитимности, но на правильном расчете сил. Бисмарк вернулся к традиции таких правителей XVIII столетия, как Фридрих Великий и Людовик XIV. Увеличение влияния своего государства становится основной, если не единственной целью, достижение которой ограничивалось лишь сплотившимися против нее силами. Кавычки. «Сентиментальная политика не знает взаимности, это чисто прусская черта». Ради всего святого не надо никаких сентиментальных альянсов, где осознание того, что ты сделал доброе дело, является единственным воздаянием за наши жертвы. Политика есть искусство возможного, наука об относительном. Даже король не имеет права подчинять интересы государства личным симпатиям и антипатиям. Смотри переписка, страница 334 и страница 130 от 20 февраля 1854 года. Бисмарк, собрание сочинения, том 1, страница 62 от 29 сентября 1851 года. Переписка, страница 334 от 2 мая 1857 года. Согласно оценкам Бисмарка, внешняя политика имеет под собой почти что научное обоснование, позволяющее анализировать национальные интересы с помощью объективных критериев. В результате подобных расчетов Австрия фигурировала как просто иноземная, а не братская держава. И, кроме всего прочего, мешающая Пруссии занять принадлежащее ей по праву место в Германии. Кавычки. «Плацдармом нашей политики является лишь Германия, и это именно то место, которое Австрия настоятельнейшим образом полагает исключительно своим собственным. Мы лишаем друг друга воздуха, которым дышим. Это факт, который не может быть проигнорирован, каким бы нежелательным он ни выглядел». Кавычки закрыты. Смотри переписка, страница 128, от 19 декабря 1853 года. Первый прусский король, которому Бисмарк служил в качестве посла, Фридрих Вильгельм IV, разрывался между герлаховским легитимным консерватизмом и возможностями, предоставляемыми бисмарковской так называемой реальной политикой. Бисмарк настаивал на том, что личное уважительное отношение короля к традиционно преобладающему в Германии государству не должно препятствовать прусской политике. Поскольку Австрия никогда бы не признала прусской гегемонии в Германии, стратегией Бисмарка стало ослабление Австрии при любой возможности. В 1854 году, во время Крымской войны, Бисмарк утверждал, что Пруссии следует воспользоваться разрывом Австрии с Россией и нанести удар по Австрии лишь на том основании, что ситуация этому благоприятствует. Кавычки. «Если нам удастся довести Вену до такого состояния, когда она уже не будет считать удар Пруссии по Австрии делом невозможным, то мы вскоре услышим оттуда более разумные речи». Кавычки закрыты, смотри переписка, страница 194, от 13 октября 1854 года. В 1859 году, во время войны Австрии с Францией и Пьемонтом, Бисмарк возвращается к той же теме. Кавычки. «Нынешняя ситуация вновь предлагает нам огромную выгоду, ибо если мы предоставим войне между Австрией и Францией разыграться во всю мощь, то сможем двинуть нашу армию на юг, положив Франции пограничные столбы, чтобы воткнуть их в землю только тогда, когда мы дойдем до Кунстанцского озера, или, по крайней мере, до тех пределов, где протестантская конфессия перестает быть преобладающей». Кавычки закрыты, смотри Бисмарк, собрание сочинений, том 14, третье издание, Берлин, номер 1, 1924 год, страница 517. Миттерних считал бы это ересью, но Фридрих Великий зааплодировал бы умелому ученику, применившему его собственное рациональное обоснование захвата Силезии. Страница 114. Бисмарк подвергал европейское равновесие сил такому же хладнокровному релятивистскому анализу, как и внутригерманскую ситуацию. В разгар Крымской войны Бисмарк следующим образом обрисовал основные возможности, открывающиеся перед Пруссией. Кавычки. «В нашем распоряжении имеются три угрозы. Первое. Альянс с Россией, и бессмысленно клясться на каждом шагу, что мы никогда не пойдем вместе с Россией. Даже если это правда, необходимо сохранять за собой возможность использовать это как угрозу. Второе. Политика, при которой мы бросаемся в объятия Австрии ради получения компенсации за счет вероломной германской конференции. И третье. Сдвиг кабинета влево, в результате чего мы станем вскоре такими западниками, что полностью перехитрим Австрию». Кавычки закрыты. Смотри переписка, страница 199, от 19 октября 1854 года. Итак, в одной и той же депеше перечисляются в равной степени пригодные, по мнению Бисмарка, возможности для Пруссии. Альянс России против Франции, предположительно на базе общности консервативных интересов. Договоренность с Австрией, направленная против второразрядных германских государств. И сдвиг во внутренней политике в сторону либерализма, направленный против Австрии и России, предположительно с включением в комбинацию Франции. Как и Ришелье, Бисмарк ничем себя не связывал в выборе партнеров, будучи готовым вступить в союз и с Россией, и с Австрией, и с Францией. Выбор зависел целиком и полностью от того, что лучше послужит прусским национальным интересам. Убежденный противник Австрии Бисмарк был готов воспользоваться договоренностью с Веной ради соответствующей компенсации в Германии. И хотя во внутренних делах он был архиконсервативен, он все равно не видел никаких препятствий к тому, чтобы сдвинуть прусскую внутреннюю политику влево, коль скоро это послужит целям внешней политики, ибо внутренние дела тоже были инструментом так называемой реальной политики. Попытки нарушить равновесие сил, конечно, предпринимались даже в золотые дни Меттерниховской системы. Но тогда предпринимались все усилия, чтобы легитимизировать перемены посредством европейского консенсуса. Система Меттерниха склонялась скорее к поправкам в рамках европейских конгрессов, чем к внешней политике угроз и контругроз. Бисмарк до последнего отрицал бы моральную эффективность консенсуса, если бы не видел в нем лишь один из элементов политики среди множества других. Стабильность международного порядка зависела как раз от этого нюанса. Оказывать нажим ради перемен, не вознося при этом хвалу существующим договорным отношениям, общности ценностей или так называемому европейскому концерту, означало бы произвести дипломатическую революцию, со временем превращения могущества в единственный критерий станет побудительным мотивом для всех наций вести гонку вооружений и политику конфронтации. Страница 115. Точка зрения Бисмарка оставалась сугубо академической, пока ключевой элемент венского урегулирования – единение консервативных дворов Пруссии, Австрии и России – оставался в нетронутом виде, и пока сама Пруссия не рисковала разрушить это единение. Священный Союз развалился неожиданно и весьма быстро после Крымской войны, когда Австрия, выйдя из глубочайшей анонимности, при помощи которой Меттерних спасал от кризисов свою шаткую империю, объединилась после множества колебаний с противниками России. Бисмарк тотчас же понял, что Крымская война произвела дипломатическую революцию. «День сведения счетов», — говорил он, — «обязательно настанет, даже если пройдет несколько лет». Смотри «Бисмарк. Собрание сочинений. Том 2. Страница 516. От 8-9 декабря 1859 года. Не исключено, что наиболее важным документом, относящимся к Крымской войне, является депеша Бисмарка, анализирующая ситуацию по окончании войны в 1856 году. Характерно то, что в этой депеше отражается совершеннейшая гибкость дипломатического метода и полное отсутствие моральных ограничений. Германская историография нашла для бисмарковской депеши подходящее имя – «образцовая депеша». В ней сведены воедино существенные принципы так называемой реальной политики, хотя они и оказались чересчур смелыми для ее адресата, прусского премьер-министра Отто фон Мантойфеля, о чем свидетельствуют его замечания на полях. Бисмарк начинает с описания исключительно благоприятной позиции, в которой оказался Наполеон после окончания Крымской войны. Теперь, отмечает он, все государства Европы будут стремиться к дружбе с Францией, но наибольшие шансы на успех имеются у России. Кавычки. Союз между Францией и Россией настолько естественен, что его не следует допускать. До настоящего времени прочность Священного Союза разводила оба эти государства врозь, но со смертью царя Николая и развала Священного Союза Австрии ничто не мешает нормальному сближению этих государств в отсутствие конфликтных интересов. Кавычки закрыты, смотри там же страницу 139 от 26 апреля 1856 года.